А я возьму себе участочек на мирной планетенке по ту сторону дыры, заведу хозяйство, живность какую-никакую, и буду просиживать день-деньской на скамеечке, глядеть на солнышко да радоваться, — мечтал Гмых. Или нет, замкнусь в зале отдохновений и буду балдеть, пока шарики за ролики не зайдут, и ни одна тварь в системе не сможет меня оттуда выгнать. Так-то. Хмак вздыхал, кивал, охал, поддакивал, а потом заявил. Так оно, видать, и будет, коли нас эти слизняки проклятые раньше времени в землицу не уложат. Ведь это ж какие нервы надо иметь, чтоб с ними работать, а? Точно, никаких нервов на них не хватит. И оба вздохнули горестно и тяжело, оглядели припухшие кулаки, поглядели в глаза друг другу сочувственно. «Ну ладно, допивай, и пора браться за дело», — наконец прервал молчание Гмых. «Дело превыше всего», — торжественно как-то провозгласил Хмак. Иван открыл глаза и оглядел себя. Ему стало жутко, настолько, что он тут же зажмурился. Охлопав себя руками, убедился, что пояс на месте, и запихал в него яйцо. Застегнул молнию и только тогда вновь открыл глаза. Он чувствовал себя прежним Иваном. Не было никаких изменений, никаких новых и странных ощущений, за исключением, возможно, необычайного прилива сил, свежести. А глаза говорили о другом. Плотное и необыкновенно крепкое тело было скрыто под комбинезоном без длинных рукавов и штанин, точно таким, какие носили негуманоиды-харханяне. Чешуйчатые руки, ноги оставались открытыми. Иван смотрел на эту темную, с зеленым отблеском чешую на собственных руках, и ему было не по себе. Ноги заканчивались морщинистой голой стопой, имевшей четыре толстых с большими черными когтями пальца. Все это было непривычно. Но Иван чувствовал каким-то непонятным чутьем, что этой многолапой можно действовать как рукой, а то и получше. Он поднес к глазам руку. 8 длинных, гибких, но вместе с тем сильных и костистых пальцев были послушны его воле. Он их сжал, разжал. Потом пошевелил каждым в отдельности и всеми вместе. Он не видел своего лица, но он уже знал, что оно точно такое же, как у Гмыха или Хмага, трехглазая, брыластая, завешенная сверху пластинами. В новой шкуре было непривычно, больше того, страшновато. Но в ней можно было жить. «Чего это?» — поинтересовался Хмак, поворачивая голову к Ивану оборотню. «Чего? Ах, слизняк, шутковать надумал». «Не забалует», — проворчал Гмых. И тоже обернулся. Нижняя челюсть у него сразу отвисла, обнажив ряд пластин. Иван потрогал языком шарик переговорника на небе. Тот был на месте и, судя по всему, работал. Тянуть резину не следовало. Надо было опробовать себя в новом теле. Философствовать и докапываться до причин всех событий можно будет потом, на покое. Иван вскочил на ноги и, не рассчитав силы, взлетел на 1,5 метра над травой. «Вот это да!» – подумалось ему. «Вот это тело! В таком можно жить!» Никогда в жизни, даже в самые лучшие дни и годы, даже под воздействием самых сильных стимуляторов, Иван не ощущал себя столь могучим, переполненным силой, и он не стал зря тратить времени. «Ну что, гниды!» – взревел он громогласно. Гмых с Хмагом выпучили глазище, привстали. «Где слизень?» – спросил один. «И ты кто такой?» – поинтересовался другой. Иван не ответил. Первым ударом он опрокинул обратно на землю Гмыха, вторым подбросил вверх Хмага, но не дал тому далеко улететь. Подхватил его, вцепился в ногу у самой стопы, перехватил чуть выше другой рукой и со всего маху обрушил тяжелое плотное тело на лежащего Гмыха. Тот только крякнул. «Ну что?» – спросил Иван. «Как вам нравится ваш ученик? Что?» – примолкли. «Я что-то не пойму, что происходит?» – прохрипел снизу Гмых. «Это что, из второго яруса, что ли? или инспекция?» Хмак ни о чем не спрашивал. Он лежал с закрытыми глазами и помалкивал. «Считай, что инспекция», — ответил Иван. Вцепился когтистой ногой в ворот комбинезона, рванул и содрал серое одеяние с лежащего. Только ткань затрещала. «Вот проинспектирую вас и к другим отправлюсь». «А где документ?» — вопросил строго голый чешуйчатый гмых. «Почему не по правилам?» «Сейчас будет тебе и документы, и правила». Иван ухватил гмыха за лодыжки, вскинул его над собой и обрушил испробованным приемом на Хмага. Удар был знатный, аж в ушах затрещало. А Хмаг тут же приоткрыл глаза и завопил. Он даже не пытался защищаться. Ивану пришлось согнуться в три погибели и навесить сверху по разику каждому для острастки. Хмак сразу смолк, а гмых прошипел подозрительно. «Нет, ты не из инспекции, ты все врешь». И почти без усилий встал, пригнулся, выставил вперед руки, пошел на Ивана. Тут же вскочил на ноги и опомнившийся Хмак. Он, похоже, как и его напарник, не особо пострадал в маленькой потасовке. «Сейчас мы узнаем, откуда ты», — злобно заверил гмых. «Это изгой», — сказал Хмак, — «его надо брать. Вот и возьмем». Иван понял, что рисковать больше не стоит. С такими парнями надо быть поосторожнее. Каким бы сильным и смелым ты себя не ощущал. Нет, пора. С ними можно будет и в следующий раз потолковать. «На землю!» — заорал он тоном, нетерпящим возражений, властным и грубым.